вошел его помощник, штурмфюрер СС Гельмут фон Дитрих. «Послушайте, Гельмут, этот гауптман фон Шлиден, кажется, ваш приятель? Отличный офицер и настоящий ариец, оберштурмбанфюрер», — ответил фон Дитрих. «Нет, я не об этом», — сказал Хорст. «Я его знаю тоже. Мне хотелось сообщить вам, Гельмут, что вы сможете с ним выпить на рождественском балу в Блютгерихт. Надеюсь, вы не забудете при этом угостить и своего шефа, не правда ли?» «Разумеется, оберштурмбанфюрер. Разрешите сообщить Вернеру эту новость?» «Конечно, конечно, мой Дитрих, сообщите». Глава вторая. Монотонный шум моторов убаюкивал, и кое-кто из пассажиров начал клевать носом. Командир группы разведчиков-десантников, направленных центром для проведения операции «Лотос», капитан Петрожицкий, переменил позу. Он вытянул затекшую от неудобного положения правую ногу и стал потирать ее руками. Потом взглянул на часы. По его приблизительным расчетам, самолет миновал Прибалтийские республики и идет сейчас над Балтийским морем, между Ботническим заливом справа и побережьем Восточной Пруссии слева. Петрожицкий посмотрел на противоположный борт самолета, за которым находилась Восточная Пруссия, и попытался представить ее аккуратно возделанные поля с немецкой педантичностью проложенные дороги, остроконечные кирхи местечек, желтые дюны и рукастые сосны на берегу. Все это он видел на многочисленных фотографиях, постоянное рассматривание которых входило в круг обязанностей сотрудников отделения, которое возглавлял подполковник Климов. Правда, до войны капитану пришлось проезжать по территории Восточной Пруссии, когда он возвращался из Берлина в Москву. Но из окна вагона многого не увидишь, особенно в том случае, если твой поезд идет по Пруссии ночью. Капитан Петрожицкий еще раз посмотрел на противоположный борт, за которым где-то далеко внизу была Восточная Пруссия. Поднес к уху часы. Вдруг показалось, что они остановились. Успокоившись, закрыл глаза, вспоминая интересные беседы, которые проводил с ними подполковник Климов. Глава третья. Когда Гельмут фон Дитрих любезно сообщил своему другу Вернеру о том, что тот включен в список приглашенных, и, сама стала быть, судьба предписала провести им рождественские праздники вместе, гауптман столь же любезно предложил заказать общий столик. И вот они вдвоем за столиком, стоящим в удобной нише, откуда хорошо просматривались зал и эстрада. После официальной части, во время которой местные вожди и отцы города Кёнигсберга провозглашали тосты за победу германского оружия и здоровье фюрера, в ресторане началось откровенное пьянство. Цвет прусского офицерства, собранный в Блютгерихте, пытался алкоголем заглушить беспросветный страх перед неумолимо надвигающимся будущим. Гельмут по обыкновению быстро набрался, попытался затеять драку с компанией летчиков, и его с трудом выручил Вернер, еле успокоивший мальчиков Геринга, не на шутку обозлившихся на наглого эсэсовца. Потом он затащил Дитриха в ватер-клозет и предпринял самые радикальные меры к протрезвлению штурмфюрера. Они снова уселись за свой стол, и Гельмут, по совету Вернера, перешел исключительно на рислинг. Потом Дитриха позвали какие-то офицеры в эсэсовской форме, и, сказав фон Шлидену, что он отлучится только на одну минуту, штурмфюрер ушел в другой зал. Вернер подумал, что Гельмут, опираясь на поддержку своих друзей эсэсовцев, может снова затеять драку с летчиками, а это вовсе ни к чему быть втянутым в неприятную историю. К столу подошел оберштурмбанфюрер Вильгельм Хорст. Он поздоровался, поздравил Вернера с праздником и подчеркнуто вежливо спросил разрешения, уселся рядом. В это время на эстраде широкобедрая прима, в который раз резко повернулась спиной к зрителям и потрясла обтянутым трико задом. Офицеры довольным ревом снова одобрили ее искусство. «Вам не нравится, Гауптман?» — спросил Вернера Хорст. Вернер пожал плечами. «Я не ханжа, оберштурмбанфюрер, но предпочитаю балет». «Балет?» — переспросил Хорст. «Мне казалось, что вам должно нравиться вот это». И он кивнул головой в сторону эстрады. «Почему, оберштурмбанфюрер?» — спросил Гауптман. «Ведь вы воспитывались в новом свете, а, насколько мне известно, старое классическое искусство там не в чести. Я вырос в Азии, потом жил в Рио-де-Жанейро и несколько лет учился в Штатах. Но в Бразилии и в Соединенных Штатах достаточно поклонников классического балета. И потом в нашей семье поддерживались старые добрые традиции. Мой покойный отец считал, что немецкий дом должен быть немецким домом, даже если немец живет среди эскимосов». Оберштурмбанфюрер усмехнулся. «Скажите, а среди эскимосов вам не приходилось жить? Я понимаю, что германского представительства у них нет, но вы могли проводить свои каникулы, Гауптман, на Аляске, в ту пору, когда учились в американском колледже». «Что ему нужно?» — подумал Вернер. «Не нравится мне этот разговор, ведь это же форменный допрос». Вслух он сказал, деланно равнодушно, будто пытаясь скрыть обиду, вызванную словами Хорста. «Многие немцы учились в американских колледжах, оберштурмбанфюрер. Не думаю, чтобы это считалось отрицательным обстоятельством. Перенять техническую мысль потенциального противника, а потом использовать ее в борьбе с ним же, именно этому учит нас фюрер. А каникулы я проводил на родине, в нашем имении. Фон Шлидены коренные баварцы, оберштурмбанфюрер. Простите, Гауптман, я не хотел вас обидеть. В последнее время нервы на пределе, вот и сострил неудачно. А ваш отец был настоящим немцем, — сказал Хорст. Предлагаю за него тост. С большим удовольствием, оберштурмбанфюрер. Благодарю вас, оберштурмбанфюрер, — дрогнувшим голосом сказал растроганный Вернер. Вы, верно, очень любили своего отца? — спросил Хорст. И, не дожидаясь ответа, — кстати, перестаньте называть меня по званию. Мы с вами не на службе сейчас. Он долил бокалы и снова поднял свой. «Называйте меня просто Вилли», — вдруг сказал он по-английски. «Или Билл, если бы мы были с вами в другом месте». Хорст усмехнулся. «Вы удивлены? А я ведь тоже бывал в Штатах. И вы правы, у Янки есть чему поучиться». «Итак, давайте выпьем», — продолжал он уже по-немецки. «Только не будем целоваться, мне не нравится этот наш немецкий обычай. Но после этого бокала вы можете говорить мне «ты».» Вернер твердой рукой поднял над столом бутылку, наклонил ее над бокалом Хорста и вдруг испугался возникшего желания. Ему захотелось изо всей силы ударить бутылкой в приветливое улыбающееся лицо Хорста. «Нервы, парень, нервы! Возьми себя в руки!» — приказал он себе. «И улыбнись!» «Проклятый германский сентиментализм!» — сказал Хорст. «Из-за него ты порой совершаешь непоправимые ошибки!» «Что это?» — подумал Вернер. «Игра в кошки-мышки? Или случайное совпадение? Вряд ли такой тип, как Хорст, стал бы вести эти разговоры попусту». По природе своей вспыльчивой и несколько неуравновешенной, в детские и юношеские годы Янус Сиражуддин поставил себе целью изменить свой характер, стать сдержанным и невозмутимым при любых жизненных обстоятельствах. Он понимал, что кровь, текущая в его жилах, может подчас заставить забыть про инстинкт самосохранения, когда речь зайдет о необходимости ответить на действия, задевающие честь и достоинство сына Ахмеда.